Глава 4. «Эх, вот бы сейчас подслушать разговор папы с дочкой», – размышлял Влад, возвращаясь в свои покои. «Очень-очень интересно было бы услышать, кто и какие аргументы приводит». Впрочем, он и так не особенно обманывался. Все показное радушие посла было насквозь фальшивым, и то, что он отличный актер, ничуть Лопатина не обманывало. Какой в этом толк, если все остальные окружающие прокалываются постоянно? Однако предложением Влад собирался воспользоваться в обязательном порядке. Парень не обольщался. Несмотря на всю красоту и благостность светлого Таклиана, ему здесь не нравилось, и он был уверен, что экскурсия по материку ничего не изменит. От былого любопытства не осталось и следа, однако, сидя в доме, точно не получится сбежать. Возвращаться в покое не хотелось. Влад обнаружил, что заряд бодрости от недавней ванны никуда не исчез. Да и некуда было тратить силы днем. В то же время ужинать в доме эльфийского посла явно было принято легко. Это он еще на корабле почувствовал. Так что в животе после легенького салата с какими-то овощами, кислым соусом и морепродуктами обиженно бурчало. Тем более обед-то он пропустил, пока ждал посла на клипере. Слишком нервничал, ожидая решения своей судьбы. Теперь об этом вспоминалось с раскаянием. Покои тоже оказались пустыми. Влад побрел в библиотеку, отвлечься от голода и заодно изучить вражескую литературу. Но среди чтива нашел исключительно лютую дичь. Одни книги оказались слишком заумными, продраться сквозь философские трактаты, в которых одно предложение занимает полторы страницы, Лопатин не смог. Другие книги вроде бы были развлекательными и даже, пожалуй, не безинтересными с точки зрения изучения эльфийского взгляда на жизнь. В другое время это было бы полезно почитать, чтобы лучше понимать своих пленителей. Но на голодный желудок страдания очередной эльфийской девы ну никак не шли в голову. Лопатин помучился полчаса и не выдержал. «Девочки, а вас как позвать-то?» – спросил он, глядя в потолок. «И куда вы вообще подевались?» Естественно, ему никто не ответил, так что пришлось отправляться на поиски. Дом дерева был огромен, и никто, конечно же, полностью Владу его показывать не стал. Парень быстро нашел все знакомые комнаты, потом случайно кабинет. Хозяина там не застал. Еще несколько гостевых спален нашлись в том же крыле, в котором и его собственное. В хозяйском крыле, том, где был кабинет, искать не стал. Логично рассудил, что помещений для прислуги там точно не будет. И на этом Лопатин, собственно, оказался в тупике. Потому что где еще искать феечек, идеи не приходило. Вроде бы весь дом уже обошел, а девиц так и не нашел. Наверняка есть какой-то способ вызвать их из своей комнаты. Но Влад ничего похожего на колокольчик не нашел, хотя искал первым делом. Блин, это прям смешно. Не могу найти собственную прислугу, которую мне, между прочим, выделили в полное и всеобъемлющее пользование, как какому-нибудь барину средневековому. Узнает хозяева, стыда не оберешься. Ну не кричать же мне их. Стера появилась неожиданно. Вот только что не было и вдруг здесь. Зависла себе в паре сантиметров над полом, слегка помахивая крылышками и глядя на Лопатина блестящими и любопытными глазами. «Господин Влад, у вас какие-то сложности?» «Да, Стера, я как раз пытаюсь найти тебя или кого-то из твоих подруг. И знаешь, мне кажется, вы давно наблюдаете за моими попытками. Как вы ухитряетесь оставаться незамеченными? Держу пари, ты была в этом коридоре с тех пор, как я сюда вошел, но я увидел тебя только сейчас». «Ой!» – девушка смешно приложила ладоши к щекам. «А почему вы нас не вызвали?» «Потому что я понятия не имею, как вас вызывать», – честно признался Лопатин. «Мне не объяснили, видно, считая это само собой разумеющимся, а я не додумался спросить». «Пойдемте скорее, я вам покажу, господин Влад». «Ага, а девчонок позови». «А мы и так уже здесь». И опять, только что никого, кроме Стеры, рядом не было, и вот Фериэль и Зефира, оказывается, тоже стоят рядом. Более того, Лопатин четко понимает, они и раньше тут были, просто он на них внимания не обращал. «Да что за чертовщина? Это у вас способности такие?» – опешил парень. «Конечно, хорошие слуги же должны быть незаметны, пока не потребуются хозяевам», – гордо заявила Фериэль. «Мы, феи, лучшие слуги, никто другой так хорошо не умеет», – добавила Зефира. «Пойдемте, господин Влад, в вашу комнату, мы вам покажем, как нас вызывать», – сказала Стера. «А если вы вне своих покоев находитесь, то можете просто позвать словами, мы вас тогда услышим». Просто в покоях специально сделана изоляция, чтобы не беспокоить окружающих. Это если ты шумишь, и наоборот, чтобы окружающие не беспокоили вас. Влад, кажется, начал уже привыкать к тому, что феечки говорят по очереди. Не так уж сложно оказалось сосредоточиться, когда ожидаешь такого. «А скажите, господин Влад, вы меня Стерой случайно назвали?» – спросила Стера. «Почему?» – не понял Лопатин. «Это ведь твое имя, правильно? А это Зефира и Фериэль». Он кивнул каждый из поименованных. «Ух ты, вот это да! Нас даже сам господин Эл-Ориндир не различает. И вообще ничто не различает. А госпожа Лилиана вообще наши имена не запомнила. Вы первый и имена запомнил, и различает нас. А как это у вас получилось?» Влад потряс головой. Нет, все-таки не до конца приспособился. Иногда все еще выбивает из колеи. Ну, вы же разные, не понимаю, в чем сложность. Удивительно. Мы феи, а все феи очень похожи друг на друга. Для представителей других рас. Нас обычно никогда не различают. А вы нас позвали, чтобы сказку рассказать? Или хотите расслабляющие процедуры? И опять Владу показалось, что на последних словах Зефира слегка приуныла. Может, совсем чуть-чуть, если не обращать внимания, незаметно, но что-то в голосе феечки все-таки указывало, что заниматься расслабляющими процедурами ей не хочется. «Да оставьте вы эти расслабляющие процедуры», – отмахнулся Лопатин. «Обойдусь как-нибудь. Про сказку я, если честно, забыл, но непременно расскажу. А вообще, я хотел спросить, нельзя ли чего-нибудь перекусить, а то мне ужина не хватило». Феечки ужасно обрадовались, то ли отсутствию необходимости в процедурах, то ли сказкам, то ли тому, что могут быть полезны господину. Так что уже через несколько минут Влад получил горку крохотных сэндвичей с разными начинками, какой-то кисло-сладкий, очень приятный сок или компот и трех внимательных слушательниц. Наверное, Золушка за все время существования никогда не знала такого успеха. Слушательницы плакали навзрыд в печальные моменты, сжимали кулачки от злости на несправедливость мачехи и плакали от счастья, когда все благополучно разрешилось. Владу даже неловко стало, когда понял, с каким восторгом на него смотрят и слушают. «Это великолепная история», – с придыханием делилась впечатлениями Стера. «Как жаль, что мы не такие феи, как в этой сказке», – добавила Зефира. «Вот бы тоже так, махнуть палочкой, и волшебство исполнилось», – мечтательно закатила глаза Фериэль. «Ну, я бы не сказал, что вы менее чудесные», – хмыкнул Влад. «И мне кажетесь очень даже волшебными». Нехитрый комплимент привел служанок в восторг. У Лопатина сложилось впечатление, что их вообще никогда не хвалили. «Девочки, расскажите мне, что будет на празднике. А то господин посол подробности не раскрывал, а мне не хочется слишком ударить в грязь лицом». На самом деле Владу не слишком хотелось идти на эльфийское торжество. Подозревал, что будет там лишним. Одно дело, когда сам празднуешь, другое, когда наблюдаешь за чужим весельем. И девицы его сомнения только укрепили. «Что вы, господин Влад, мы на нем никогда не были. Чужаков не пускают на праздники. Это только первородные могут на них ходить. Чужаков там не приветствуют. А мы и вовсе домашние слуги, мы должны следить за домом. Мы и сами хотели бы посмотреть, жаль, совсем нельзя. Там только специальные служанки присутствуют. С ними не поговорить, даже когда мы за продуктами ходим или еще по каким-то делам. И вообще, они все жутко важные, с простыми слугами не разговаривают». «Подождите, неужели даже со стороны посмотреть нельзя?» – удивился Лопатин. «Вы ведь не все время занимаетесь работой. Пробраться тайком на центральную площадь и посмотреть?» «Что вы, господин Влад, разве так можно?» – строго спросила Стера. «Это ведь против правил», – отвела глаза Зефира. «Нам ожерелье не позволят. Мы однажды пробовали. Мы же слуги, и поэтому обязаны ходить только тропами слуг», – печально вздохнула Фериэль. Про ожерелье Влад даже не понял сразу, а когда начал расспрашивать, выяснились интересные подробности. Оказывается, не только у него есть красивые браслеты из серебристого металла. Правда, у феечек были не браслеты, а ошейники, искусно скрытые шарфиками, которые составляли значительную часть одежды. Впрочем, феечки эти предметы называли ожерельями, но суть от этого не менялась. «Ожерелья следят, чтобы мы тщательно выполняли свои обязанности перед господином и не позволяют нам нарушать правила», – серьезно объясняла Зефира. «А если будем нарушать, то накажут», – пояснила Стера. «Это неприятненько, повторять не хочется», – подытожила Фериэль. Вот так. Прекрасный, великолепный, светлый Таклиан прямо-таки отлично демонстрирует свою просвещенность и величие. Никакие они не слуги, эти девочки. Самые настоящие рабыни. Вот ведь свинство, а? Только непонятно, с чего посол рассчитывает, что я стану таким же рабом добровольно. «Что-то мне уже не хочется на этот праздник», — хмуро пробормотал Лопатин, чем привлек феечек в полное недоумение. «Ведь это настоящий эльфийский праздник, как можно на него не хотеть?» «Я и не слышал такого никогда, чтобы на праздник светлорожденных приглашали кого-то из младших народов. Это великая честь, такое, наверное, только в сказках бывает, как той, которую вы рассказали, господин Влад». «Ну нет, не настолько сказочно. Я как-то слышала, что великий хоббит Тук несколько раз бывал на празднике». «Ну что ты, дурочка, он же тогда не был хоббитом. Тогда ведь вышел официальный указ, что его следует считать настоящим светлорожденным по духу и по разуму. Так что он уже и не может считаться хоббитом. Это была награда за его великие деяния на благо светлого Таклиана. И другие герои из младших народов побывали на том празднике, уже после того, как их признали светлорожденными по духу и разуму». «Похоже, я знаю, чем меня собирается соблазнить господин посол. Видно, мне предложат такую же высокую награду. Будут считать меня светлорожденным по духу и разуму, что бы это ни значило. Интересно, он осознает, что я не настолько проникся местными реалиями, чтобы всерьез считать ценными такие эфемерные вещи? По факту мне в качестве награды предлагают гражданство страны, жить в которой мне пока совсем не хочется. Особенно глядя на бедных феечек. Уж то, что я здесь всегда останусь вторым сортом, можно не сомневаться. Каким бы светлорожденным я не был по духу и разуму. Различия во внешности не скроешь, уши не заостришь. В общем, никакого пиетета перед предстоящим выходом в свет Влад не испытывал. Поздним вечером, ближе к полуночи, за ним явился господин посол лично и торжественно предложил проследовать на торжество. Праздник проходил на центральной площади столицы. «Красиво», – думал Лопатин, разглядывая место будущего праздника. Светлорожденные оставались верными себе. Площадь представляла собой поляну, покрытую короткой, очень мягкой травкой. Гулять по ней требовалось босиком. И не только босиком. Я смотрю, у господ светлорожденных мода на нудизм. Впрочем, девица действительно радует глаз. Нет, все было в рамках приличий. Совсем голышом никто не разгуливал. Но, пожалуй, на улицах какого-нибудь человеческого города столь лаконично одетые люди вызывали бы как минимум удивление. Скорее всего, даже снимать бы стали. Влад оказался одним из самых одетых среди празднующих. Причем не только своими стараниями. Среди одежды, подготовленной для него феечками, была и праздничная. Очень легкий плащ с капюшоном, почти прозрачный, но при этом здорово скрывающий детали фигуры и особенности физиологии. По крайней мере, посмотревшись в зеркало перед выходом, Влад себя от какого-нибудь первородного не отличил бы. Разве что плечи чуть пошире, да двигается не так плавно. Но на это, похоже, никто не обращает внимания. Мало ли, болеет светлорожденный. Пожалуй, на моей памяти такого и не было, чтобы кто-то из младших народов побывал на ежегодном празднике встречи весны, наклонившись к ладу, шепнул посол. Лопатин хотел уточнить насчет признанных, но тогда пришлось бы выдать свой источник информации. Кто знает, как Эвел Ориндир отнесется к тому, что он успел подружиться с феечками. Лучше не рисковать. Тем более посол вскоре и сам упомянул эти случаи, этак с намеком. Мол, подумай, возможно и у тебя появится возможность бывать на таких торжествах, не только замотавшись вуаль с ног до головы. Вообще, отец с дочерью тщательно следили, чтобы Влад не оставался один. Парень чувствовал себя чуть ли не под конвоем, даже на пути к площади. Они пришли, судя по всему, чуть раньше других. Видно, посол хотел, чтобы гость насладился красотой города, поэтому вышли заранее. Сам праздник еще не начинался, да и светлорожденных на площади поначалу было немного. Однако эльфов быстро становилось больше. Главная площадь столицы была окружена четырьмя дворцами, иначе и не скажешь. Огромные дома-деревья, размером чуть ли не с московский Кремль, причем одно из них даже не было заковано в серебристый металл. Эвол Эриндир тихонько объяснил, что это здание Сената, и оно растет непрерывно вместе с могуществом народа светлорожденных. Причем поддерживать его одновременно в жилом состоянии и оставлять на стадии роста очень сложно, и это настоящее чудо. Влад сделал удивленный вид, но на самом деле мастерство эльфийских строителей не оценил, потому что не обладал достаточными знаниями. Должно быть, для первородного, который несколько больше знает о процессе выращивания домов, это действительно звучит как чудо, а у Лопатина об этом было слишком мало информации. Площадь, впрочем, в самом деле была красива и необычна. и дома вызывали бы восторг, если бы Влад не сочувствовал бедным деревьям, потирая собственные руки под браслетами. Народу на площади, между тем, еще прибавилось. Пожалуй, не ожидал, что их будет так много, если вспомнить, каким пустым казался город утром, думал Лопатин, глядя на снующих вокруг жителей. Те, что постарше, медленно прогуливались по травке, изредка здороваясь со знакомыми. Перебросившись несколькими фразами, расходились, чтобы вскоре встретить еще какого-то знакомого. Молодежь вела себя более непосредственно. Возле расставленных в беспорядке столиков кучковались юноши и девицы, о чем-то оживленно болтали, прихлебывая из слабо светящихся желтым бокалов. Вездесущие переговорники, которые у светлорожденных более напоминали привычные смартфоны, то и дело сверкали вспышками. Молодежь дурачилась, фотографировалась и спорила, в общем, вела себя примерно так же, как ровесники любого другого народа. Влад чувствовал, что Лилиане тоже остро хочется присоединиться к какой-нибудь из этих группок, но девица блюла дочерний долг. Отец явно сделал ей внушение, так что от Влада она не отходила. И когда кто-то из взрослой части празднующих подходил, чтобы пообщаться с послом, она под каким-нибудь предлогом отводила Влада в сторону, прихватить очередной бокал с вином или какую-нибудь закуску с одного из столов, или еще для чего-нибудь. Но когда посол прощался с очередным знакомым, он тут же возвращался к гостю. «Не хотят меня показывать, боятся, что сболтнут что-нибудь лишнее, или просто не хотят запомнить сообщение с представителем младшего народа», – размышлял Лопатин. Праздник между тем набирал обороты. Изящная сцена, тоже из какого-то дерева, только покрытого мхом, под которым кое-где проглядывали вездесущие металлические кружева, уже не пустовала. Появились музыканты с арфами, какими-то духовыми инструментами и чем-то вовсе незнакомым, то ли струнным, то ли вовсе пластинчатым. Начали играть что-то заводное, с явно народными мотивами. Эльфийскими народными, конечно. «Пожалуй, недурно», — оценил Лопатин, слушавшись музыку. «Но на мой вкус скучновато. Я больше по року. Или придираюсь». Посол как раз в этот момент мечтательно прикрыл глаза. «Ох, как мне этого не хватало на чужбине. Как вам, Влад? Такого не услышишь больше нигде. Музыка – это наше достояние. Слушайтесь, изящно построен переход от мажора к минору. Насладиться этим звучанием можно только здесь, в столице Светлого Таклиана. Запись – это лишь бледное подобие. А в Империи вы даже в записи этого не увидите. Там музыка светлорожденных не приветствуется». «Божественно», — ответил Влад, а сам подумал. «Скорее дело в запретах, просто оркам такое точно не зайдет, если вспомнить, как Борн тащился от Металлики. Ему бы эта нудятина точно не понравилась. Хотя, конечно, звучит волшебно, не поспоришь». Эта музыка действительно воздействовала будто бы на все тело, проникала, казалось бы, прямо в сознание. Пожалуй, если бы Влад мог немного расслабиться, эффект был бы куда сильнее. Парень чувствовал, стоит слушаться, и мелодия позовет за собой, унесет куда-то вдаль. Судя по тому, как самозабвенно танцевали некоторые светлорожденные, это действительно была не просто мелодия, но Лопатин даже не пытался вслушиваться. Его вполне устраивала поверхностная оценка. Музыкальная пауза вскоре закончилась, и на сцену вышли какие-то очень почтенные эльфы. И начали свою речь. Влад слушал внимательно, и чем больше слушал, тем отчетливее понимал. Со светлорожденными ему точно не по пути. И еще, задерживаться на Светлом Таклиане не стоит. Кровь из носа, но необходимо найти способ избавиться от браслетов как можно быстрее.